Ранение в таком месте, в окружении множества сильных врагов, было почти синонимом смерти. Не колеблясь, Ноя вытащил свой кинжал и нанес удар в сторону меча из божественного света. Бум! Божественный меч был уничтожен его атакой и не имел возможности ранить его. Однако компромисс был в том, что его движения были снова остановлены. Теперь Нана дошла до него. В одной руке она держала меч, в другой – кинжал. Меч пришел первым, нанося удар в его сердце. Ноя холодно рассмеялся. Скорость хороша, но техника жалкая. И это вся ее сила. Темные эльфы так много говорили об этой волшебной марионетке, что возвысили ее статус до бога войны. Они даже сказали, что предыдущий пользователь божественного оружия был убит этой волшебной марионеткой, и в результате Ноя очень остерегался этой марионетки. Однако, однажды обменявшись ударами с ней, он сразу почувствовал, что темные эльфы – неудачники. Ноя слегка повернулся, избегая лезвия меча на волосок. В то же время его правая рука ударила кинжалом, нанося удар в грудь волшебной марионетки. Цзинь. Неожиданно его кинжал столкнулся с кинжалом противника и был заблокирован. Еще более шокирующим было то, что этот мощный кинжал, который сопровождал его в течение сотен лет, был фактически разделен на две части кинжалом противника. Черт, это тот мощный кинжал, о котором говорил Аймонс. Но я слышал об этом кинжале от Аймонса. Тем не менее, Аймонс никогда не уточнял, что же там на самом деле произошло. Он сказал, что волшебная марионетка использовала кинжал, чтобы прорвать оборону божественного оружия. Но я предположил, что марионетка использовала особый навык, и только теперь, когда он столкнулся с марионеткой, он уяснил, что это был не навык марионетки. Нет, это был кинжал в ее руке, он был особенным. Мой кинжал был изготовлен из зачарованного золота и чрезвычайно прочен. Как кинжал можно так четко разделить на две части? Но я не мог понять, насколько силен этот кинжал. Кроме того, воин 8-го уровня приближался сзади. Он потратил здесь 8 секунд и действительно не мог позволить себе терять больше времени. Он быстро отступил назад, но внезапно повернулся, едва избежав молниеносных атак воина 8-го уровня. Затем он активировал клятвенное кольцо, превратив свое тело в полупрозрачную бестелесную форму. Хотя его главный кинжал был уничтожен, в левой руке у него все еще был вторичный кинжал. Этого было более чем достаточно, чтобы убить волшебника. Он быстро приблизился к Линку, который стоял в центре магического образования. «Стой там!» — Нана кричала. Она преследовала Ноя, бросаясь намного быстрее, чем он. В одно мгновение она оказалась позади него и вонзила кинжал в его спину. Священник сразу же сконцентрировал божественный свет в божественный щит, который блокировал его приближение. «Хе-хе, я теперь непобедим, твои атаки не причинят мне вреда». «Стоп, этот кинжал». Раньше он радовался, но внезапно почувствовал резкую боль в спине. Как это могло произойти? Он уже вошел в телесное состояние, что это за штука? В этот момент, когда в его голове пробежало так много вещей, взволнованный Ноя едва успел среагировать. Он отчаянно активировал способность клонов. Его тело сразу размножилось на три. Один был все еще в изначальном месте. Другой бросился к Линку, а последний бежал к стене. Именно в этот момент Ноя почувствовал страх в своем сердце. В бестелесном состоянии, предоставленном клятвенным кольцом, зрение Ноя было ограничено, и он не заметил, что в какой-то момент Линк отказался от использования палочки, которая поддерживала темно-синий вихрь в небе, и теперь держал в руке магический меч. Честно говоря, даже если бы Ноя видел, как Линк сменил оружие, он все равно не обращал бы особого внимания. Так что, если маг держит меч, может ли меч повредить ему в его бестелесном состоянии? Более того, даже если магия врага была сильной, он все равно не смог бы поразить его мечом. Глава 367. Жертва моей души была бессмысленной. Под влиянием клятвенного кольца тело Ноя разделилось на три части. Одно тело легко прошло через стену священного света и напало на Линка. Линк сразу почувствовал, как в потоке маны поднялось беспокойство. Маги в магической печати были встревожены, что влияло на их заклинания. «Держитесь, спокойствие, не беспокойтесь обо мне», – пробормотал Линк. Он использовал силу дракона, чтобы усилить свой голос. Это было негромко, но слова все равно ясно донеслись до уха каждого волшебника. С другой стороны, видя, как стена священного света теряет свою эффективность, выражение лица архиепископа внезапно стало серьезным. Он и остальные 11 стояли на коленях в кругу, молясь вокруг тела первосвященника. Теперь он встал и пошел к волшебной печати в одиночку. Другие кардиналы не двигались, но одновременно вздохнули, словно понимая его выбор. Кардинал молился, пока шел: «Господь, я готов сжечь свою душу и пожертвовать всем своим в обмен на твой свет, чтобы защитить этих смертных». Ореол жертвоприношения. Ореол жертвоприношения. Божественное заклинание. Эффект. Радиус действия ореола достигает 150 футов. В пределах защиты ореола все повреждения целей передаются заклинателю, пока заклинатель не умрет. Если в качестве стоимости используется душа, душа заклинателя будет уничтожена после заклинания. Примечание. В этом мире должно быть что-то, что заслуживает того, чтобы вы пожертвовали всем. Когда было произнесено последнее слово, доброжелательный седовласый архиепископ остановился. Он сложил руки перед грудью, опустил голову и сгорбился. Затем золотое пламя вырвалось из его тела. Эти языки пламени образовали пару золотых крыльев на спине. Они росли быстро, пока не окутали всю магическую печать, как птица-мать, защищающая свое гнездо. Кольца золотых рун обвивали маги внутри магической печати. Но я только что оказался рядом с магом. Он нанес удар человеку с кинжалом. Золотые руны текли, блокируя удар. В неуверенности Ноя нанес еще один удар. Кинжал медленно погружался в цель, но перед кончиком появлялось все больше и больше рун. Сопротивление также росло. Я должен прорваться, но у меня нет времени. Ноя немедленно отказался от этого удара и оттащил свой кинжал назад. Не обращая внимания на этих обычных магов, он побежал к Линку. В то же время на теле архиепископа медленно открылась рана. Он все еще стоял там, не двигаясь. Его брови даже не дрогнули. Священная сила устремилась к нему, излечивая его смертельную рану. Ноя быстро оказался рядом с Линком. Его рука дернулась, и кинжал метнулся в спину Линка, как молния. Он был все еще в полупространственном состоянии. Он планировал стать материальным, как только кинжал коснулся Линка. Тогда его было бы не остановить. Но затем его кинжал был заблокирован мечом в руке Линка. Это случилось в тот момент, когда он стал материальным. Линк даже не шевелился, но его меч отлично заблокировал кинжал. Кончик кинжала находился менее чем в 3 миллиметрах от его затылка. В этот момент Линк активировал волшебный меч ярости короля драконов. Его сила увеличилась в 10 раз, и он был в 5 раз быстрее. Через 2 секунды его телосложение было сопоставимо с этим демоном-убийцей и могло быть даже сильнее. Но я проигнорировал его шок. Сила демона инстинктивно просочилась из кинжала, и он продолжил атаку. Золотые руны потекли, ореол жертвоприношения. Этот поток света снова заблокировал силу демона Ноя и спас жизнь Линку. В следующий момент меч Линка двинулся и отбросил кинжал Ноя в сторону. Я не верю, что маг знает фехтование. Ноя и Линк сцепились. Линк поддерживал слалом душ, блокируя атаки Ноя. Ударные волны распространились во всех направлениях, прежде чем они снова были заблокированы ореолом жертвоприношения. Маги в магической печати не пострадали, но у архиепископа появлялось все больше и больше ран. Их было слишком много, чтобы священная сила могла излечить их. Он все еще стоял там, молясь, не двигаясь. Его тело было покрыто тысячами ран, но он все еще не двигался. В одну секунду Ноя нанес Линку 18 ударов. Кроме первого хода, который был похож на скрытую атаку, другие атаки не были угрозой для Линка. Его меч был как цельный щит, который блокировал все удары. Это невозможно. Но я не знал, как описать свои чувства. Он сходил с ума. Будучи ассасином, он был побит магом в боевых искусствах. Он никогда не испытывал ничего подобного за свои 300 лет жизни. Как это возможно? Конорси подбежал, чтобы помочь. Видя это, он тоже был в шоке. Он мог сказать, что Линк использовал базовые движения, каждый ход был базовой техникой, но они каким-то образом смогли блокировать все атаки ассасина. Он вспомнил, что Линк только начал изучать фехтование полгода назад. Как он мог быть на этом уровне? К тому времени Нана уже победила одного из аватаров Ноя. Она бросилась к Линку, готовая атаковать демона со спины. Через полсекунды Ноя понял, что не может победить меч этого проклятого мага простой атакой кинжалом. Волшебная марионетка тоже шла за ним. Он должен использовать всю свою силу. Боевое умение. 1000 призрачных атак. Тело Ноя внезапно превратилось в облако черного дыма. Сотни перекрывающихся фигур появились в дыму. Они окружили Линка, и каждый нанес ему удар. Ноя был слишком быстрым, и было слишком много видений. Нельзя было отличить настоящие от подделки. Но почти в то же время раздался мягкий шлепок. Пространственная сфера взорвалась рядом с Линком. В защите Ноя не было недостатков. Однако во время атаки произошло мгновенное открытие. Это дало Линку время. Пространственная сфера Линка была на уровне 8 сама по себе. С усилением магического меча его сила умножалась. Он достиг вершины 8-го уровня, почти на 9-м уровне. Под сдерживанием этого мощного заклинания Ноя замедлился. Его боевой навык был мгновенным взрывом неразличимых атак. Теперь Линк растянул этот мгновенный взрыв до половины секунды, сделав его неэффективным. Линк должен поддерживать слалом душ. Он не мог выяснить, кто из них настоящий Ноя, а какие – клоны, но у него было полсекунды, чтобы проверить каждого. Волшебный меч прорезал призраков. В воздухе звучали шипения, и призраки лопались, как пузыри, один за другим. На 36-й краткой попытке Линк ударил по твердому предмету. Линк нашел настоящее тело Ноя. У волшебного меча короля драконов оставалось только полсекунды. Он использовал все свои силы и ударил. Что? Ноя освободился от пространственных кандалов и увидел меч Линка. В панике он поднял свой кинжал, чтобы заблокировать его. Меч Линка успел набрать скорости, и из него полностью вырвалась сила. Ноя отреагировал слишком поздно и не смог это заблокировать. Он был отброшен назад. Призраки, окружавшие его, исчезли. Нана поспешила к нему, окутанная ветром. Она была прямо за Ноя и потянулась вперед со своим кинжалом. Ноя был ранен. Ах, ах, крик боли Ноя был коротким. Затем он превратился в дым и исчез. Куда он ушел? Нана спросила в замешательстве. Вон там, он ранен. Линк указал на стену. Увидев, что Ноя разделился на три, он понял, какое снаряжение использовал этот демон. Теперь, когда раненое тело исчезло, как дым, это подтвердило предположение Линка. Клятвенное кольцо было священным кольцом ассасинов. Теперь два из трех тел были убиты. Если последнее было побеждено, ассасин был бы действительно мертв. Без лишних слов, Нана обернулась и погналась за третьим телом. Конорси сделал то же самое. В этот момент архиепископ не мог больше держаться. Он заплатил своей душой, чтобы заблокировать две атаки Ноя, спасая Линка и еще одного мага. После этого он перенес все ударные волны битвы. Теперь его тело было сломлено. Свет вокруг него исчез. С мягким свистом он растворился в куче белого песка и рассеялся по земле. Увидев это, Линк вздохнул. На его сердце стало тяжело. «Спасибо», – прошептал он. Ноя тоже был тяжело ранен. Его скорость бега была в два раза ниже. Нана быстро догнала его. Ноя был достаточно искусен в фехтовании и мог блокировать Нану даже с травмами. Однако он был пойман в ловушке и не смог убежать. Конорси вскоре догнал их. Двое против одного, и Конорси обезглавил демона после нескольких обменов ударами. В это время божественная техника уже длилась более минуты. Темно-синий водоворот остался в небе. Темная божественная техника Эйманса была неэффективна. В последние минуты он уставился на темно-синий слалом души и вздохнул. Ах, жертва моей души была бессмысленной. Как только он закончил, свет на его теле тоже исчез. Его тело прогнулось. Божественное оружие, превратившееся в гигантскую змею, теперь обернулось в кнут со змеиной головой. Кнут мелькнул, а затем с треском исчез. Темный змей просуществовал в Фирумане достаточно долго и уже собирался быть изгнанным. Темная божественная техника была последней каплей. После того, как он исчез, темный вихрь в небе рассеялся. Луч священного света снова сиял. На площади все маги были истощены. Они практически вывернули свои тела наизнанку. После того, как божественная техника исчезла, все маги попадали. Кроме Линка и Милды, остальные упали без сознания. Милда тоже выглядела болезненно. Ее лоб был покрыт потом, а ее звездные глаза были тусклыми. Она вяло сидела на земле и тупо смотрела на Линка. Нам удалось, Линк был в лучшем состоянии, но он тоже выглядел измученным. У него все еще было 3000 очков силы дракона, и он восстанавливал их со скоростью 20 очков в секунду. Он кивнул. Да, мы преуспели. Хорошо, хорошо. Глаза Милды закрылись, и она уснула на земле. В темном лесу черноволосая девушка наблюдала за всем и вздохнула. Ах, как скучно, невесело. Однако, несмотря на то, что все тактики по сокращению потерь потерпели неудачу, армия тьмы все еще имела большое преимущество в битве. Девушка набралась терпения, чтобы продолжить смотреть. Армия света победила божественное оружие, но они все еще были в опасности. Битва разгорелась. Каждую секунду таяли сотни жизней. Даже через 5 секунд после исчезновения слалома душ произошел гигантский бум. Внешняя стена крепости Арида была высотой 300 футов, толщиной 150 футов и была укреплена бесчисленное количество раз. Теперь дыра в ней была создана последним одноглазым горным демоном. Он был убит сразу после этого, но стена была пробита. Темная армия вылилась через проем. Глава 368. Миллионы людей. Докладываю. Дирижабль падает. Пронзительный крик раздался в воздухе, когда последний дирижабль в небе испустил колонны пурпурного дыма и упал на землю. Он врезался в равнины за пределами крепости Арида. Бум! Сразу после этого магический кристалл, который приводил в действие дирижабль, взорвался, в результате чего облако обломков темно-фиолетового дыма шириной 90 футов поднялось с обломков. 10 или около того крылатых ревунов, летевших от обломков, были мгновенно поглощены дымом и погибли. Оглядываясь вокруг, трупы темной армии насчитывали не менее 1000. Однако это была лишь небольшая вмятина в силах темной армии. У входа в крепость темная армия была похожа на черный поток, стремительно приближающийся к форту. На первой стене было размещено 30 000 человек. На данный момент осталось только 8000. Остальные пали в бою. Стрелы. Огонь. Сбей их. Сбей этих крылатых демонов. Начиная со второй стены, офицеры постоянно выкрикивали инструкции, погружая поле битвы в хаос. Все, кто мог сражаться, сражались, и поле битвы было просто одним большим беспорядком. Как главный командующий армией света, герцог Абель больше не контролировал ход битвы. Бум. Свист. Ляск. Заклинания постоянно взрывались вокруг. Вторая стена была также вооружена волшебными пушками и несколькими боевыми магами низкого уровня. Магические заклинания обрушились на поле битвы. Некоторые из них были эффективными, другие просто сдерживали демонов и гулей, не способные нанести серьезные травмы. Хотя божественное оружие исчезло, гули были все еще очень могущественны. Их жизненная сила была огромна, и до сих пор их оставалось еще 20 000. Что касается демонов высокого уровня, их также осталось много. 300 демонов все еще были живы, с первоначального счета в 500. Каждый из них был по крайней мере 7 го уровня по силе. Они пронеслись через поля битвы, и никто не смог их остановить. Бум, бум, бум. Это были пылающие демоны Фордора, напавшие на ворота крепости. Постепенно антимагические ворота толщиной более метра меняли форму. Визг. Крылатый ревун упал с неба на крепостные стены, взвизгивая и размахивая широким мечом, пылающим темным демоническим огнем. Куда бы оно ни шло, никто не мог его заблокировать. К счастью, из-за предыдущих боев с дирижаблями ебокрылатых ревунов осталось немного. Если бы их было больше, эта битва была бы безнадежной. Стреляй, стреляй. Столкнувшись с угрозой крылатых ревунов, единственным способом борьбы с ними было использование баллисты и мушкетеров ебо для атаки издалека. Это было только несколько эффективно, но, к сожалению, демоны были слишком сильны. Особенно те демоны, которые были длиной более 9 футов. Их крылья были чрезвычайно крепкими и могли действовать как два гигантских щита. Даже если бы на них напали издалека, они не получили бы большого урона. Крылатые ревуны быстро расчистили пространство на стенах крепости, позволив гулям и демонам внизу взобраться и найти свою точку опоры в битве. Армия света быстро теряла преимущество в битве. Что еще хуже, число жертв среди светлой и темной армии было примерно одинаковым. Однако в этом оборонительном сражении, объединяя всех ебо и гномов, общая армия составляла всего 80 000 человек. Тем временем у темной армии было 80 000 эльфов, более 500 демонов высокого уровня, а также многочисленные демоны низкого уровня, которых насчитывалось более 90 000. Это было почти в два раза больше армии света, и, кроме того, они были сильнее. Если бы число погибших не отставало от этого темпа, в конце концов, армия света была бы полностью уничтожена, передав победу темной армии. Крепость Арида скоро будет захвачена. В маленькой башне за стеной собрались герцог Абель и горный король гномов Риэль. Что касается командира формирования дирижабля Ебба, то он давно погиб. Не было необходимости говорить о магах высших эльфов, так как каждый из них потерял сознание и какое-то время ничего не мог сделать. Король гномов Риэль осмотрел верхнюю часть городской стены, его глаза были налиты кровью. По его мнению, это была только проблема времени, когда вторая стена также была пробита. «Ах, убей их, спасите нас!» Когда всевозможные звуки битвы достигли башни, король гномов Риэль медленно выдохнул. Он сказал: «Герцог, я не могу больше сидеть, я собираюсь драться». Он был воином 7-го уровня и входил в десятку сильнейших рас и гномов. Его оружием были два боевых молота. Не дожидаясь ответа герцога Абеля, он выскочил из башни, крича в ярости: «Мои воины, приближается великий молот Риэль». Пока он кричал, он бросился к крылатому ревуну. Его боевой молот покрылся желтым светом. Хотя гномы были низкорослой расой, их тела были сильными, а их жизнеспособность была огромна. Мало того, они имели огромную силу. Король гномов Риэль пригнулся, чтобы избежать удара крылатого ревуна, и сразу же оказался перед демоном. Он ударил молотком по коленной чашечке демона. Нога демона смялась, и он упал на землю, потеряв равновесие. Король гномов Риэль набросился на тело демона, размахивая своими боевыми молотами. Молоты падали на голову демона, как дождь, и после 3 секунд атаки голова демона была разбита в фарш. Он немедленно бросился к другому крылатому ревуну. На этот раз он столкнулся с демоном 8-го уровня. Его противник был быстрый и давно заметил, что тот приближается. Он ударил крыльями, унося 10 окружающих его воинов. Затем он вытащил меч, сбивающий в сторону стрелу баллисты. Теперь он повернулся лицом к королю гномов Риэлу. «Умри, карлик». Даже несмотря на то, что он не достиг короля гномов, сила ветра от его атаки поразила короля гномов, из-за чего Риэль не смог открыть глаза. Несмотря на эту скорость и силу, король гномов Риэль не мог защищаться или уклоняться. Это конец. Король гномов Риэль потер свой красный нос. Он даже не пытался увернуться, но бросился вперед с ревом: «Я заберу тебя с собой». Однако он все еще недооценивал силу демона 8-го уровня. Простым взмахом меча демон прервал путь короля гномов Риэля. Затем, второй волной, меч продолжал рубить в сторону Риэля. «Мечтай». Демон засмеялся. Меч демона имел 6 футов в длину и 10 дюймов в ширину и пылал темным демоническим огнем. Похоже, это конец. Король гномов Риэль вздохнул. В конце концов, все, что он мог сделать, это поднять свой молоток и блокировать. Бам! Внезапно король гномов Риэль увидел вспышку. Сразу после этого в крылатого ревуна ударила молния. Электричество было ужасающим, и оно немедленно парализовало демона. Помощь! Сердце короля гномов Риэля внезапно загорелось надеждой. Он повернулся, чтобы посмотреть, и увидел человека-воина в серебристо-белом боевом снаряжении. В руке он держал одноручный меч, который искрился электричеством и устремился к нему. Мечник расцвета Конорси. Король гномов мгновенно узнал его. Конорси также узнал его. Он засмеялся. «Командир, оставь этого демона мне». Конорси бросился вперед, появившись рядом с демоном 8-го уровня. Вспыхнуло электричество, и демон, который только что восстановил чувства в своих конечностях, был снова парализован. Конорси ударил мечом, отрезав ноги демона. Демон потерял равновесие и опустился на пол, обнажая шею. Конорси взмахнул своим длинным мечом, обезглавив демона. Он не остановился после убийства демона, но сразу же отправился искать другого демона на крепостной стене. Король гномов посмотрел на него с широко раскрытым ртом. Мечник расцвета действительно мощный. Конорси был первым, кто прибыл на поле битвы. После него была Нана, за которой следовали 2000 воинов щита, которые отвечали за охрану Линка и магическое образование. Все это была элита королевства, и их появление на поле битвы вызвало волну. Нана не действовала сама по себе. Как будто она получила какой-то приказ, и она пристально следила за Конорси, убивая демонов, которые бежали от него. Оба они были лучшими экспертами. Хотя они впервые сотрудничали, после убийства около 10 демонов, их сотрудничество начало улучшаться. Когда они пробивались к стенам, демоны сами падали на их мечи, никто не мог стоять на их пути. Когда на место происшествия прибыл мечник Рассвет, солдаты получили прибавку к моральному духу. Ранее удручающая атмосфера начала быстро улучшаться. Однако это был последний всплеск силы перед смертью. Те, кто понимал ход битвы, знали, что Конорси и воины щита могут только отсрочить возможное падение стены. Они не могли переломить ход битвы. В башне за фортом герцог Абель также был взволнован. Однако именно тогда спокойный голос достиг его ушей. «Герцог, такими темпами мы обязательно проиграем». Герцог повернулся и увидел, как вошел Линк. Линку потребовалось 5 минут, чтобы идти сюда от вершины форта. За эти 5 минут Линк восстановил 3000 очков силы дракона. Сила дракона внутри него снова была почти полна, и под влиянием чистой силы дракона усталость, которую он испытывал, управляя магическим образованием, также исчезла. Герцог Абель ни секунды не сомневался в словах Линка. По правде говоря, он также подсознательно понял, что крепость в конце концов рухнет. «Сэр, что нам делать?» Линк задумал план. «У нас осталось только около 15 000 человек. Мы должны свести наши потери к минимуму. Важно, что Конорси, король гномов Риэлли и другие выдающиеся таланты должны выжить. Прямо сейчас, давайте все начнем отступать в крепость к волшебной башне». Линк решил использовать область действия магического меча короля драконов и его недавно обретенные навыки владения мечом. Обладая преимуществом местности, он был уверен в том, что сможет полностью заблокировать темную армию. Конечно, причина, по которой он осмелился сделать это, заключалась в том, что у темной армии больше не было экспертов, которые могли бы в одиночку раскачивать поле битвы. Все высокопоставленные маги отступили, и никто не мог ему помешать. С его безграничной силой дракона, он по существу имел неограниченную энергию. Он был, вероятно, самым сильным на поле битвы прямо сейчас. «Сэр, герцог Абель не мог поверить своим ушам. Поверь мне, прямо сейчас темная армия собрана на полях, и у меня есть магическое заклинание, очень мощное заклинание, которая может с ними справиться. Если наши солдаты смешаются с врагом, они, несомненно, попадут под атаку». В этот момент герцог Абель не поднял никаких дальнейших разногласий. Он сказал: «Я понимаю, мы сейчас же начнем отступление». Затем он повернулся к своему заместителю. «Иди, подай звуковой сигнал, прикажи отступление». Резкий грохот раздался в воздухе. Это был сигнал к отступлению. Солдаты на стене не знали, что происходит, но это был приказ. Они сразу начали отходить от городской стены. «Быстро, быстро, отступление в крепость!» – орал офицер, направляя войска. В темном лесу Лаундейл почувствовал, что что-то было не так, что происходит. Они могли защищать форт. Зачем им отступать сейчас? Черноволосая девушка с сомнением сказала. Могут ли они подготовиться выпустить еще одно мощное заклинание? Но ведь их маги истощены после борьбы с темным змеем. Не так ли? Когда маги высокого уровня Совета Серебряной Луны Темных Эльфов использовали легендарное магическое заклинание, 100 из них, участвовавших в заклинании, были истощены. Даже если у противников были талантливые маги высших эльфов, они имели дело с божественным оружием. Как они могли иметь силу выпустить еще одно мощное заклинание сейчас? Она не могла этого понять, как и Лаундейл не мог. Лаундейл сказал: «Если они хотят отступить сейчас, тогда это наш шанс прорваться через форт одним махом. Нет, что-то не так, мы не можем атаковать, мы должны отступить. У них должен быть какой-то секретный план». Черноволосая девушка покачала головой. Она проинструктировала крылатого ревуна рядом с ней. «Иди, отправь мои приказы, пусть солдаты отступят». Глава 369. Упрямая принцесса демонов. «Герцог, что не так? Почему ты отступил?» Король гномов Риэль был весь в крови. Он в замешательстве оглянулся на цитадель. «Это моя идея», — сказал Линк. «Мастер, ты здесь? У тебя все еще есть энергия?» Риэль не рассчитывал, что Линк присоединится к битве. Он уже заблокировал атаку божественного оружия. Как маг, Линк сделал достаточно. Линк кивнул. «Моя сила в основном восстановилась, но у нас недостаточно солдат. Я проверил, сейчас осталось менее 13 000 человек. Если это продолжится, мы будем побеждены». Прежде чем он успел закончить, из темного леса раздался громкий визг. Звук был раздражающим. Это был типичный крик крылатого ревуна, отразившийся по всему полю битвы. После этого демоны, которые атаковали городские стены, были на мгновение ошеломлены. Затем они отступили. Демоны, взбирающиеся на стены, начали прыгать вниз. Огненные демоны Фадора, врезавшиеся в ворота, были ошеломлены, а затем бросились назад. Низкоуровневые демоны на площади отступили, как приливная волна, оставив позади смущенных темных эльфов. Что происходило? Так много воинов погибло, и одна стена наконец была разрушена. Они собирались прорваться. Почему они сдались? Демоны были идиотами. Кроме темных эльфов, армия света тоже была ошеломлена. Никто не ожидал этого изменения. Риэль недоверчиво потянул за усы. Командир демонов пнул в затылок горный козел. «Нет, нет, он, наверное, догадывался, что мы будем использовать магию», — тихо сказал герцог Абель. Он посмотрел на Линка. «Мастер, что нам теперь делать? Мы продолжим отступать. Темные эльфы еще не ушли». Линк был шокирован смелостью командира демона. Несмотря ни на что, отступать, когда дела шли хорошо, было слишком странно. Армия света отступала, потому что они не могли держать городские стены. Хотя они отступили немного раньше, это было понятно. Но что было с демонами? Темный лес. Лаундиил уставился на черноволосую девушку. «Ваше высочество, почему вы это сделали? Мы побеждали. Для него люди отступали, но им нужно было время. Если они немедленно нападают и догоняют, прежде чем люди отступят, даже самая сильная магия будет бесполезна. Будет ли маг убивать своих солдат? Кроме того, падение крепости Арида был не за горами. После стольких смертей, она должна была быть разрушена, но теперь они сдались. Все эти солдаты умерли напрасно. После того, как они отступали, люди собирались, отвоевывали городскую стену и заделали бы дыру. С другой стороны, они потеряли так много высокопоставленных демонов-воинов. Было сомнительно, смогут ли они атаковать снова. «Ах, да эта женщина сумасшедшая! Ты только что подумал, что я сумасшедшая?» — спросила девушка с улыбкой. Лаундиил застыл. Он яростно покачал головой. «Нет, совсем нет. Я просто не могу понять ваши действия. Вы должны знать, что крепость Арида – очень крепкая железная крепость. Люди явно не могли больше держаться. Отступление в цитадель – это нормально, и это вряд ли возможно появление мощного заклинания. Командир людей не глупый. Если у них действительно есть такое заклинание, почему они не использовали его вначале? Почему они не использовали его, пока не погибло так много людей?» Черноволосая девушка кивнула. «Ты прав, но я командующий армией демонов. Мне захотелось отступать в это время. Ты ничего не можешь с этим поделать». Ближе к концу девушка поджала красные губы и выдвинула подбородок. Лаундиил потерял дар речи. Его наставник, Аймонс, уже был мертв. Будучи правой рукой Аймонса, Лаундиил автоматически повышается до командира темных эльфов. Все шло хорошо, но демоны внезапно отступили. Теперь у него возникли противоречия относительно того, должен ли он отозвать темных эльфов. В это время донесся хриплый голос. Это был Романт, канцлер Совета магов Серебряной Луны. Он подошел и уверенно сказал: «Не отступайте. Продолжайте атаковать. У них нет никакого варианта использовать мощное заклинание. Блокирование божественного оружия достаточно, чтобы израсходовать силу любого смертного мага». В это время было более 40 000 воинов темных эльфов и почти 2000 гули. Это было во много раз больше армии света, которая сдалась и отступала. Это был лучший шанс вырвать победу. Только идиот отступил бы. Лаундиил был в конфликте, но, услышав слова Романда, он сразу же принял решение. «Передай приказ, продолжайте атаковать». Темные эльфы использовали рога. Звук был жутким и пугающим. Он перенес приказ командира темных эльфов на линию фронта. Армия темных эльфов была все еще ошеломлена. Услышав команду, они проигнорировали своих глупых союзников-демонов и развернулись, чтобы атаковать. Бесчисленные крючки с тросами были выпущены на городскую стену из арбалетов. Гули и темные эльфы продолжали подниматься. На стене они встретили редкое сопротивление. Все воины, люди и гномы отступили, оставив после себя нескольких солдат со щитами, которые сражались при отступлении. «Прекратите преследовать и откройте ворота. Укрепите лагерь», — сказал генерал темных эльфов. Это был никто иной, как Лунд, тот, кто однажды ночью напал на город Гладстоун и был известен как демон кровавой руки. Теперь он был воином 7-го уровня и был самым сильным генералом темных эльфов с самым высоким военным званием. Услышав его голос, темные эльфы немедленно прекратили преследование. Часть пошла, чтобы открыть городские ворота, в то время как большинство собрало тела. Они толкали тела в проход, создавая самый простой и кровавый барьер. Пока темные эльфы были заняты, армия света отступила. Все демоны вернулись в темный лес. Крепость Арида, наполненная кровавыми криками раньше, почти смертельно замолчала. «Видишь», — Романт усмехнулся, — «у людей нет трюков. Они просто хотели спрятаться в цитадели, как крысы». Лаундиил все еще волновался, но, видя, что по-прежнему не было никаких действий или необычных волшебных волн, он был уверен. Кивнув, он сказал: «Похоже, все безопасно». Черноволосая девушка хлопала в ладоши и смеялась. «Хорошо, если так, Лаундиил, мы союзники. Мне будет грустно, если что-то случится со всеми вами». Улыбка расцвела на ее нежном лице. Она не выглядела так, будто только что отступила одна. «Не заботьтесь о своих союзниках ранее». Что мог сказать Лаундиил? Он молчал. В это время никто в Шварцвальде не мог видеть, что в крепости Арида фигура шагнула сквозь кровь и тела в проходе, заполненном трупами. Он продвинулся шаг за шагом, в точке с самой высокой кучей человек остановился, глядя на темных эльфов за сотни футов. Сначала только один или два темных эльфа видели его. Через несколько секунд в левой руке мужчины появилась палочка. С легким хлопком вспыхнул шар света. Теперь все темные эльфы на стене увидели его. Некоторые невольно остановились и тихо посмотрели на этого молодого черноволосого человека. Многие были смущены, не зная, что происходит. Линк не спешил. Его усталость не совсем прошла, и его тело не восстановилось до своего пика. Поскольку это имело место, он мог сэкономить время на несколько предложений. Он просмотрел всех темных эльфов. Наконец его взгляд остановился на генерале Лунде. Улыбаясь, он сказал: «Эй, ты, да, ты узнаешь меня?» Лунд нахмурился. Он нашел этого человека знакомым, очень знакомым, особенно глаза. Он определенно видел эти глаза раньше. Он изучал Линка и постепенно вспоминал. Полтора года назад он привел армию для нападения на Гладстон. Был также черноволосый молодой человек, хотя и гораздо худее, который с силой заклинания оттолкнул его от городских стен. В то время этот человек носил халат среднего ученика-мага. Он был настолько худым, что выглядел так, будто ветер мог сбить его с ног. Мужчина перед ним был мускулистым и с округлым лицом. Он носил красивую короткую мантию, которую могли носить только высшие маги. Но эти глаза, холодные, глубокие, они были точно такими же. Прежде чем Лунд смог полностью его вспомнить, темный эльф узнал Линка и закричал: «Это он, это убийца демонов!» Голос напомнил Лунду все. Ярость вырвалась из глубины его сердца, как лава, и его глаза стали кроваво-красными. «Я знал это!» Он схватил свой кровавый меч славы и обосновался в боевой позиции. «Год назад ты остановил меня от нападения на Гладстон. В то время у тебя было бесчисленное количество подкреплений, и тебе помогала принцесса демонов. Теперь ты один. Как ты можешь остановить моих 40 000 отважных воинов?» Линк усмехнулся. «Да, какое совпадение. Мы встречались дважды, и оба раза вы нападаете на город, который я защищаю. Но в прошлом году я был любителем, который только начал изучать магию. Теперь ну, отведайте сами». Как только он закончил, заклинание света в конце палочки Линка превратилось в кристально-красный шар света. Со свистом шар растянулся в длинный кнут. Это был кнут убийцы демонов. Он вылетел на сотни футов, как только появился. Он достиг Лунда мгновенно. Пронзительный свет вырвался из кончика, свернувшись головой Лунда. Атака была слишком внезапной. Волосы на шее Лунда встали дыбом. Его голова откинулась назад, и он взмахнул мечом. Сзинь! Пошла огромная вибрация. Кровавый меч славы Лунда встретил удар, но не смог заблокировать его. Меч вылетел из его руки. Линк был магом-драконом 8-го уровня. Подкрепленный палочкой пылающего гнева небес, кнут убийцы демонов достиг 9-го уровня. Лунд все еще был на уровне 7, а разница была слишком большой. Он не был ровней Линка. Кнут отбросил кровавый меч славы, но не остановился. Он треснул по лицу Лунда. С треском голова Лунда взорвалась. Его тело полетело назад и рухнуло вниз по стене. Мисамье, Аймонс или даже тот падший ангел могли легко заставить Линка убежать. Но теперь все эти мощные бойцы были мертвы. Линк был не так силен, как они, но он был еще жив, поэтому он стал главным бойцом на поле битвы. Лунд был командиром и самым сильным из темных эльфов. Даже гули не были его ровней, но он был убит мгновенно. Все оставшиеся темные эльфы неловко обменялись взглядами. В далеком темном лесу глаза Романда открылись. Вершина силы 8-го уровня – это он, как у него все еще есть сила. Лаундейл тоже был потрясен, как один человек может противостоять всей армии. Черноволосая девушка засмеялась. «Ах, похоже, мои опасения оправдались. Я хотела бы посмотреть, какое заклинание он будет использовать. Это будет легендарное заклинание?» Когда она сказала это, лица и Романда, и Лаундейла стали такими белыми, что стали почти прозрачными. Линк и раньше использовал легендарные заклинания. Такие тайные заклинания не могли использоваться часто. Линк ничего не делал в предыдущей части битвы, поэтому они не волновались. Но теперь Линк появился сам. Ситуация была странной. Романд и Лаундейл переглянулись. Может ли принцесса демонов быть права? Глава 370. Хе-хе, я вижу его насквозь. Лунд был убит одним ударом. Темные эльфы на городской стене были ошеломлены. Через несколько секунд кто-то крикнул. Он всего лишь один человек. Бояться нечего, убейте его. Наступаем. Те, кто кричал, были гулями, и сразу после этого они бросились к Линку. Первоначально в атаке было только трое, но вскоре за ним следовали более 40 гули. В действительности гули на городской стене насчитывали более 2000. Однако остальные не пошли из-за угрозы Линка и его кнута убийцы демонов. Гули, которые бросились вперед, были горячими и безрассудными. Обычно сила гуля была на уровне 6. Они очень быстро бросились вперед. Когда 40 гулей атакуют одновременно, даже воин 8 го уровня не может сразиться с ними лицом к лицу и легко победить. Было бы необходимо использовать преимущество местности и использовать тактику «бей и беги», чтобы справиться с ними. Однако Линк не отступил. Он просто спокойно стоял там. 3 секунды спустя гули окружили Линка. Они шли со всех сторон. Некоторые забрались на стены, чтобы встать позади него, другие окружили его, в то время как другие напали на него прямо спереди. Это был способ борьбы с магами. Чтобы маг не уничтожил их всех сразу, им необходимо было разделиться и атаковать с разных сторон. Однако они по-прежнему недооценивают Линка. Когда гули оказались перед ним, Линк направил свою палочку пылающего гнева небес на пол. Пространственная сфера размером с кунжутное семя приземлилась на пол. Когда гули достигли места в 2 футах от него, пространственная сфера внезапно взорвалась. Кандалы. С Линком в центре вокруг него образовался белый туманный полукруг диаметром 60 футов. Это охватило всех гули, которые бросились вперед. Первоначально гули быстро мчались вперед, но, как только они окутали туман, они мгновенно замедлились, двигаясь дюйм за дюймом к Линку. Со стороны казалось, что 40 гулей были скованы на месте. Эти пространственные оковы стоили Линк 300 очков силы дракона и были равны навыку 7-го уровня. Гули были только на уровне 6 и не могли вырваться на свободу. Затем Линк вытащил волшебный меч короля драконов, прогуливаясь вперед. Когда он обошел вокруг, он небрежно вонзался в головы гулей, которых он проходил. Волшебный меч короля драконов был несравненно острым. Черепа гули не могли сопротивляться ударам Линка. Линк даже не вкладывал силу, а просто ткнул мечом, чтобы пробить их черепа. Спустя 15 секунд Линк перебил каждого упыря. Линк подошел к краю пространственных оков. Все гули были все еще подвешены в воздухе. На самом деле, они все еще немного продвигались вперед. Однако одна вещь, которая изменилась, заключалась в том, что их глаза теперь были вялыми, так как теперь они все мертвы. Щелчок. Линк щелкнул пальцами, отменив заклинание пространственные кандалы. 40 гулей упали с воздуха, как воздушные змеи, врезавшись в землю. Их тела слегка дрожали, как будто они не умерли полностью, но у них уже не было надежды. Весь процесс наложения заклинания пространственные кандалы и убийства гулей стоил Линку 300 очков силы дракона. За 15 секунд, которые он потратил, чтобы убить упырей, его сила дракона уже восстановилась. Поэтому убить этих 40 гулей было очень просто. Темные эльфы поглядели друг на друга в растерянности. Когда Линк сделал шаг вперед, они подсознательно сделали шаг назад. Затем один командующий темных эльфов встал и закричал: «Воины, он маг, его мана ограничена, давайте атаковать все вместе». Стрелки продолжают стрелять в него, тратить его ману. Послышались звуки тетивы, стрелы наполнили воздух, словно дождь, направляясь к Линку. Линк снова слегка взмахнул палочкой. Кандалы. Свист. В следующее мгновение пространство около 2 футов вокруг него рябило, и в него ударили стрелы. Все они немедленно остановились в воздухе. Линк шел к темным эльфам, размахивая мечом вокруг. Каждая из стрел, которые он поражал, падала на землю, как мусор. Это была настоящая шутка, использовать обычные стрелы на волшебнике 8-го уровня, таком как Линк. Быстро используйте антимагические стрелы. Лучники немедленно переключились на использование антимагических стрел. Тем не менее, эти стрелки встретили судьбу, похожую на обычные стрелы. Для пространственного мага стрелы, предназначенные для проникновения через обычные магические барьеры, были совершенно бесполезны. Командир темных эльфов задыхался, пытаясь усмирить страх в своем сердце. 3 секунды спустя он поднял меч и атаковал Линка. Воины, в атаку. Этот командир был воином 6 уровня. Боевое искусство взорвалось из его тела, обволакивая меч и заставляя его ярко светиться, когда он напал на Линка. Он знал, что умрет, но он также знал, что, столкнувшись с волшебником, армия не может бежать в страхе. Это было бы худшее, что могло случиться. Пока воины продолжают атаковать, это может дать им шанс переломить ситуацию. Как командующий армией, он должен был быть первым, кто принесет жертву. За ним последовали гули, и темные эльфы также начали атаковать Линка со всех сторон. Они не могли поверить, что 40-тысячная армия не сможет убить одного мага. Линк достаточно отдохнул. Он глубоко вздохнул, сосредоточил свои мысли и выставил волшебный меч перед собой. Убийца демонов. Вжух. Появился кристально-красный кнут длиной 300 футов, обвивавший Линка более 10 раз. Тело кнута было покрыто зигзагообразными шипами. Каждый шип сиял как ярко-красный кристалл. При взгляде в темноте ночи это будет похоже на мерцающих светлячков. Однако это заклинание, которое было прекрасным, как светлячки, также имело разрушительную силу, несравнимую со светлячками. Каждая точка света была точкой атаки. Когда обычные солдаты темных эльфов были поражены кнутом, казалось, что их тела были поражены осадным молотом. Они были далеко отброшены. Когда они отлетали назад, они кашляли дымящейся горячей кровью. К тому времени, когда они приземлились на землю, солдаты темных эльфов были уже мертвы. Это было не все. Каждый раз, когда светлячки ударяют кого-то, возникает огненно-красная аура, которая взрывается во всех направлениях, покрывая область в 600 футов. Этот огненно-красный туман был также ужасен. Те, кто был окутан этим, чувствовали, что он горит огнем. Сначала их кожа пузырилась. Это было все еще терпимо, но вскоре даже их доспехи и оружие начали нагреваться и краснеть. Это стало невыносимо. Светлячки непрерывно взрывались, и каждый воин, пытавшийся приблизиться к Линку, был отброшен назад. Тем временем раскаленный туман в воздухе стал гуще, что привело к повышению температуры. Наконец некоторые солдаты темных эльфов вскрикнули. «Нет, я не могу дышать. Мои глаза, я ничего не вижу. Моя одежда в огне». Раздались крики агонии, пока светлячки продолжали взрываться. Раскаленный туман в воздухе продолжал становиться еще плотнее, из-за чего крепостные стены стали походить не на поле битвы, а на бойню. 2 минуты спустя Линк израсходовал 5000 очков маны. Каждые 10 очков маны могут образовывать одну колючку на кнуте убийцы демонов, обладающую силой заклинания 2-го уровня. Эти светлячки могут блокировать большинство этих атак. За 2 минуты он выпустил более 400 атак с этими светлячками. Что касается более сильных гулей, Линк использовал кандалы для борьбы с ними. Он был окружен пространственными кандалами с самого начала. Любой, кто прорвется через кнут, окажется в кандалах. Линк просто колотил их по голове мечом. Поэтому никто не смог подобраться к Линку. Произошло 400 взрывов светлячков, все из которых были атаками по площади. Урон от атак по области составил 10% от основной атаки светлячка. 400 из них были равны нападениям 40 светлячков. Крепость Арида была огромной, однако в пределах 600 футов от Линка было сковано более 30 000 солдат. Некоторые из них обнаружили опасность и сбежали раньше. Тем не менее, было много других, которые были полны решимости убить Линка любой ценой, забыв про свои жизни в процессе. Как бы то ни было, через 2 минуты городская стена была совершенно тихой. Линк произнес заклинание света, заставляя слабый свет сиять над полем битвы. Везде, где светил свет, были кучки дымящихся трупов. Издалека раздался ход шагов. Они были очень дезорганизованы и постепенно уходили дальше. Они принадлежали сбежавшим темным эльфам. Глядя на бойню на городских стенах, Линк подсчитал, что он убил более 35 000 темных эльфов. Большая часть была убита от атак по области магическим мечом гнева короля драконов. Пройдя один круг вокруг стен, Линк сел на кучу стрел. Рядом с его ногами лежало много трупов. Было несколько трупов, которые принадлежали людям, но большинство были темными эльфами. Потоки засохшей крови текли по полу, и воздух наполнился запахом крови и мяса, приготовленного на гриле. Это было странно и гротескно. Линк чувствовал, что он действительно машина для убийства. «Так много убийств, это тяготит мое сердце», — Линк сказал духу меча. «Это война. Однако мой предыдущий владелец, повелитель бури, редко атаковал более слабых противников. Он говорил, что это бессмысленно. Конечно, немногие осмелились спровоцировать его. Я верю, что после этого более слабые противники не посмеют больше провоцировать вас», — ответил дух меча. Линк кивнул. Действительно, он нашел это совершенно бессмысленным. Это была простая резня, и он убил так много, что онемел. Он чувствовал, что все, что ему сейчас нужно, это горячая чашка вина и хороший отдых. Он решил, что долго не будет есть мясо, приготовленное на барбекю. В темном лесу Лаундил ошеломленно уставился на темных эльфов, которые вернулись живыми. Каждая из их одежд была порвана в клочья, на их коже было много ожогов и шрамов, их выражения были полностью удручены, их глаза были широко открыты, и слезы текли по их лицу. Более того, они паниковали при малейшем звуке. Они были явно напуганы до смерти. Он не человек, он бог, бог огня. Мы даже не могли приблизиться к нему. Стрелки не могли попасть. Даже леди тьмы не является его противником. Мы были для него как цыплята. У него какое-то заклинание сковывания тела. Командир Лунд был убит одним ударом кнута. Бесчисленные рассказы об их ужасающем опыте лишали Лаундейла дара речи. Выражение лица Романда было совершенно угрюмым. Из 40 000 темных эльфов только 5 000 вернулись живыми. Это было просто жестоко. Это было его предложение, чтобы темные эльфы продолжили атаку. Теперь до него дошло, что его предложение отправило всех этих воинов в могилу. В один момент он разрушил будущий путь прогресса для всей расы темных эльфов. После этого поражения у них больше не было сильных воинов. Если они хотели выжить в Фирумане, им нужно было отступить в царство тьмы и сидеть там в течение 100 лет. В противном случае они не смогут оправиться от этого. Его рот дернулся. Прошло всего одно мгновение. Кроме того, заклинание высокого уровня не использовалось. Как он мог убить их так быстро? Черноволосая девушка все еще смеялась. Она посмотрела на двух удрученных командиров темных эльфов. О, дорогой, это была ошибка. Теперь, когда все солдаты темных эльфов мертвы, что нам делать? Лаундейл был ошеломлен и несчастен. Он только что похоронил будущее своей расы темных эльфов. Это был огромный удар. Услышав принцессу, он вяло сказал: «Ваше высочество, вам не нужно говорить эти глупости». У него даже не было сил злиться. «О, ну ладно, вы все равно слишком жалки. По моему мнению, Линк использовал какое-то мощное магическое оружие. Вы попали в его ловушку. Я преподам ему урок за тебя». «Хе-хе, я уже вижу его насквозь», — сказала черноволосая девушка. Пока она говорила, на ее коже появились темно-фиолетовые чешуйки, покрывающие все ее тело. Ее юбка также стала жесткой, превратившись в доспехи, сделанные из многочисленных фиолетовых частей. Поскольку девушка была маленькой, доспехи тоже выглядели миниатюрными. Тем не менее, он по-прежнему излучал внушительную и дикую ауру. На каждом углу брони были также шипы. Это было особенно актуально для области плеч, у которой было много шипов. Поверх шипов были наклеены многие черепа. Два острых рога торчали из шлема. В ее руках появились две изогнутые сабли. Лезвие сверкало, мерцая глубоким синим пламенем. Воздух вокруг клинка иногда вспыхивал от электричества. Все эти преобразования произошли в одно мгновение. Наконец, в области глаз маленького, но дикого шлема загорелись два фиолетовых, похожих на пламя глаза. Металлический голос прозвучал изнутри шлема. «Ты и ты, пойдем со мной, мы будем убивать». Она все еще была осторожна и выбрала трех демонов высокого уровня 8-го уровня, чтобы помочь ей. «Да, ваше высочество». Глава 371. «В самом деле не может ее победить. Крепость Арида. В пределах 600 футов от второго кольца стен все здания были слегка горячими на ощупь. Все дерево сгорело, а земля истлела. Обугленная чернота растянулась на 100 футов перед верхней цитаделью, прежде чем остановиться. Если бы люди не отступили, они были бы в том же состоянии, что и темные эльфы. В окружении армии давление было великим. Линк не мог удержать эффект ярости короля драконов от случайного нанесения вреда своим солдатам. Некоторое время он безучастно сидел на стене, похожей на печь. Собравшись с мыслями, Линк подошел к цитадели. Темные эльфы больше не были проблемой, но демоны отступили. Они не пострадали, поэтому ему пришлось быстро реорганизовать оборону крепости. Через несколько шагов Линк что-то почувствовал. Он обернулся. Было около часа ночи, а ночное небо было похоже на чернила. Прерия перед крепостью была еще темнее. Он ничего не видел. Ночное видение. Линк слегка протер глаза. Его зрение сразу стало серо-белым, и ночной пейзаж стал ясным. 5 черных теней устремились к крепости. Они были тихими и очень быстрыми. Мельчайшая тень, казалось, замедляла себя, чтобы другие могли не отставать. Ее доспехи были необычны и знакомы, как и 2 синих скимитара в ее руках. 2 фиолетовых драгоценных камня были встроены в рукоять. Видя это, Линк сглотнул. Недолго думая, он обернулся, излил силу дракона в свой меч, активировал волшебный меч ярости короля драконов и побежал к цитадели. Он знал этого демона, он запомнит ее на всю свою жизнь. В игре она появилась в более поздней части. Вместо того, чтобы участвовать в сюжетном квесте, она появилась в пустыне во время появления Селин Фландр. В то время Селин готовила заговор против своего отца. Она создала миссии, чтобы проверить способности игроков. Они также были обязательными миссиями для сюжетной линии Назамы. Одна из миссий называлась «Дочь господина». Игроку пришлось убить демона по имени Сарвини. Игра рекомендовала игрокам сформировать команду для миссии. Но в то время Линк уже хорошо зарекомендовал себя в магии. У него была группа эпичных легенд, и он был уверен в своих силах. Обычные боссы были для него ничем. Он вызвал воина и священника из гильдии и отправился в путь. Трое нашли ее в отдаленном прибрежном особняке. В первый раз, когда они встретились, черноволосая девушка сажала цветы в своем саду. Линк вспомнила, что когда она их увидела, она хлопнула в ладоши и заставила раба-человека принести чистую воду. После тщательного мытья рук она улыбнулась и спросила: «Вас всего трое?» В то время все они были молодыми людьми. Они были резвыми и лучшими игроками в игре. Ничего не говоря, они сразу же начали сражаться. Через секунду их души вместе вернулись на кладбище. Воин был тем, кто принимал первые удары. Его убили мгновенно, а у жреца даже не было времени, чтобы вылечить его. Как раз когда Линк собирался наложить заклинание, девушка пронеслась как молния. Вспышка меча, и его мир стал черно-белым. Через полсекунды священник тоже был там. Трое думали, что игровая система преднамеренно подняла уровень трудности противника. После проверки записи они были впечатлены. Не то чтобы ее сложность была высокой. Они попали в ловушку демона. Приближаясь к особняку, они были тайно отмечены знаком смерти. Это было крошечное заклинание, скрытое, но легко удаляемое. Если они не уберут его, противник может использовать метку для полутелепортации. Урон увеличился бы на 300% и мог пробить броню. Они, очевидно, умерли в течение нескольких секунд после того, как попались на это. После воскресения они отправились мстить в полной боевой готовности. На этот раз они продержались 3 секунды, прежде чем умерли. Не сдаваясь, они вернулись и снова умерли через 3 секунды. У врага было множество трюков, и она никогда не повторяла один и тот же. Наконец они признали поражение и ушли в офлайн. Это был самый неприятный и унизительный опыт Линка в игре. Хуже того, случайный игрок сохранил одну из записей и разместил ее в интернете. После этого они стали национальным посмешищем. Вспоминая это, уловки Сарвини были на самом деле довольно простыми, но у нее были неописуемые способности. Независимо от того, насколько вы осторожны, она может заставить вас попасть в ловушку. Позже в игре многие игроки пошли искать Сарвини, но все они потерпели поражение. Даже команда из 1000 человек не смогла обеспечить победу. 9 из 10 раз они проиграют. Оставшееся время это будет победа с большими издержками, а Сарвини все равно не умрет. В лучшем случае она будет вынуждена сбежать в сюжетный квест и превратиться в другого ужасного босса. Наконец, игрок случайно обнаружил ошибку. Они могут привести Селин на сторону Сарвини и использовать силу Селин, чтобы победить Сарвини. В действительности, Линк мог судить по внешности и ауре Сарвини, что она была всего лишь в шаге от легендарного уровня. У нее также было 4 война вершины 8 уровня. Там останется только идиот. Он явно должен бежать. Он побежал к цитадели, когда голос сказал: «Мастер, ты вернулся. Как дела?» Это был Конорси с Наной рядом с ним. Они пришли приветствовать Линка. «Я победил темных эльфов, но демоны не пострадали. Спешите в цитадель и закройте дверь. Большие демоны идут, спешите». Линк бросился к цитадели, Конорси и Нана последовали за ним. Цитадель была гигантской металлической штукой. Часть на земле была полукругом 150 футов в диаметре и 3 этажа в высоту. Однако это была только верхушка айсберга. Большая часть была под землей. Было 5 этажей под землей. Каждый этаж был очень просторным. Туннели простирались во всех направлениях, практически опустошая всю гору. Спрятать 20 тысяч солдат внутри не было проблемой. Осталось только 13 000 солдат. Они легко впишутся в цитадель. Сила цитадели была бесподобна. Дверь, через которую только что прошел Линк, имела толщину 2 фута, высоту 30 футов и ширину 15 футов. Она была полностью построена из листового металла и сплава золота. Она весила более 200 тонн. Внутри было также вырезано множество волшебных рун. Эти руны тоже не были обычными. Крепость Арида просуществовала более 2000 лет и была укреплена каждым поколением. 300 лет назад Брайант лично укрепил цитадель, добавив в нее потрясающе прочную защитную магическую печать 10 го уровня. «Торопись, закрой дверь, закрой ее», — кричал Линк. Несколько огромных воинов использовали петли, чтобы по крупицам закрывать дверь. Линк подсчитал, что для полного закрытия потребуется полминуты. Это было слишком медленно, поэтому он снова активировал волшебный меч короля драконов. Он подошел к двери и толкнул ее. Бум! Тяжелая дверь затряслась. Под пристальным вниманием всех присутствующих дверь закрылась с удвоенной скоростью. 10 секунд спустя она закрылась с бумом. С другим грохотом ворота упали. Линк быстро нашел активирующую руну магической печати и излил в нее силу дракона. С мягким гудением энергия, накопленная за столетия, была активирована. Мана текла через всю цитадель. Луч золотого света простирался над воротами, быстро покрывая внутреннюю и внешнюю стены цитадели. Этот свет был особенным. На первый взгляд, это было похоже на безупречную пленку, но при ближайшем рассмотрении можно было бы понять, что она образована бесчисленными клетками, похожими на ульи. Они были независимы, но запутанно связаны. По-видимому, Брайант был вдохновлен магическим щитом Ебба, но добавил много нововведений. Ебба увидели это и покачали головами, пораженные. Линк наконец вздохнул. Какой бы могущественной ни была Сарвини, она не могла прорваться в цитадель. В настоящее время единственный способ сделать это – подождать, пока энергия цитадели не будет израсходована. Но у нее было много энергии. Линк подсчитал, что это может длиться не менее 3 месяцев. Вне цитадели. Когда Линк вошел в цитадель и приготовился закрыть дверь, Сарвини как раз подошла к первой стене крепости. Она не знала, что Линк отступил. Она продолжала осторожно ступать вперед. «Будьте осторожны, этот парень может совершить скрытную атаку». Она спряталась за 4 демонами высокого уровня, не двигаясь вперед, пока безопасность не будет подтверждена. Они были демонами и видели бесчисленные кровавые сцены, но внутри крепости они все еще невольно ахнули, увидев массу мертвых темных эльфов. Сарвини слегка фыркнула и прошептала: «Это запах заклинания пламени, это только около уровня 3, но темные эльфы не убежали, они застряли на стене и умерли таким вот способом. Куча неудачников. Ваше высочество, он ушел. Судя по следам, я думаю, что он пошел к цитадели», — сообщил демон. Сарвини вздрогнула. Она внимательно слушала и, казалось, что-то думала. Подбежав к цитадели, она закричала: «Спешите, спешите, этот парень собирается спрятаться». Демоны побежали, но когда они достигли цитадели, то увидели, что все это окутано золотым сиянием. «Ваше высочество, цитадель запечатана, чары очень сильны, заткнись, ты думаешь, я слепая? Это легендарное заклинание, оставленное Брайантом. Мы не можем войти», — раздраженно сказала Сарвини. У нее было плохое настроение, действительно плохое настроение. «Что нам делать? Окружите их». Сарвини ухмыльнулись. В цитадели было более 10 000 человек. Еда и питье дорого стоили. Даже если бы маги внутри могли создать какую-то волшебную пищу, ее нельзя было есть слишком часто. Скоро возникнут проблемы. Я посмотрю, как долго они смогут продержаться. Глава 372. Поиск подкрепления. На балконе башни. Основные члены Альянса уже были здесь. Они смотрели сквозь легендарные чары, наблюдая за демонами, окружающими крепость. Их лица были бледными. Линк указал на одну фигуру и сказал: «Смотри, видишь эту черноволосую девушку? Она дочь лорда Назамы. Не обманывайся ее внешностью, она всего лишь на волосок от достижения легендарного царства. Если бы мы были там, она легко смогла бы убить всех».